Благословляя сына на царство, царь поручил своего юного преемника отеческой опеке этого боярина. Первый преемник Михаила Федоровича приказал отпустить Лубу с тем, чтобы король и сенаторы поручились, что он не будет иметь никаких притязаний на московское государство и не станет называться царским именем.